Глава 6. Дома я заползаю под пледик с коробкой шоколадных конфет. Вспоминаю цитату из Фореста Гампа: «Жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Вот уж действительно. Слезы катятся по щекам, пока ванильный сливочный крем тает во рту. Вот тебе и чаепитие. Не помню, когда я в последний раз чувствовала себя такой брошенной. Наверное, в старшей школе, когда меня не позвали на самую крупную вечеринку года. Я плакала неделями. 17-летняя я была убита горем и совершенно подавлена. Не уверена, собрала ли я себя обратно по кусочкам после того случая. Теперь я, по сути, в той же ситуации. Только сейчас я старше и мудрее. Правда, порой мне до сих пор кажется, что я по-прежнему в старшей школе. Это произошло, когда мне было 17. Я не хотела, чтобы мой спутник на выпускном балу видел, как я запихиваю в себя хот-дог, и поэтому шмыгнула в коридор. Вот-вот должны были объявить короля и королеву бала, и мне нужно было быстро вернуться, хотя я ни на что не претендовала. Я услышала, как ко мне направляется Уитни. Я не ожидала, что она остановится и будет разглядывать свое отражение в стеклянной витрине для трофеев, поэтому без задней мысли повернулась, чтобы сказать ей что-нибудь, и врезалась в нее с хот-догом в руке. Горчица размазалась по ее темно-синему платью, по ткани побежали желтые ручейки, и тут голос директора в динамиках объявил: «Королева бала Уитни Росс». Я взяла салфетку, попыталась оттереть горчицу и размазала ее большим пятном, похожим на солнце. Платье для выпускного превратилось в наряд для детского сада. Уитни не была жизнерадостным солнышком. Она обратилась свирепой бурей, осыпала меня проклятиями и заставила прямо там поменяться платьями. Иронично, но в ее платье я выглядела как пухлая сосиска для хот-дога длиной в фут, которую запихнули в булочку обычного размера. Фут — 30 сантиметров. Уитни возненавидела мое розовое платье из тафты, которое висело на ее худеньком теле мешком. И вот так я умудрилась вылететь из популярной компании всего за 10 секунд и не попала на вечеринку в честь окончания школы, которую организовал Джейсон Мартин, самый богатый ребенок города. Уитни пустила отвратительные сплетни обо мне и хот-догах, повторять которые я не буду. С тех пор я хот-доги не ем. Но что случилось с моей дружбой с Беатрис? Не могу припомнить трагичный случай, который по масштабам хоть приблизился бы к ужасной катастрофе хот-дога. В день, когда я встретила Беатрис, я вышла погулять по району рано утром с Майей в коляске, наслаждаясь теплым летним днем. Я описывала дочери деревья и птиц, говорила про рисунки мелом, баскетбольные кольца на проезжей части и велосипеды, которые оставляют на газонах на ночь. Я сказала ей, что однажды ей будут нравиться все эти занятия. Я даже не заметила кучку дерьма посреди тротуара. Сначала я проехалась по нему, а потом и сама вляпалась в новой обуви. Все мои знакомые в курсе, что мою обувь трогать нельзя. У меня где-то сотня пар, и это мое самое желанное имущество. Я проскрипела пару ласковых, напугав Майю, и она заплакала. Женщина в розовом халате и с разноцветными бигуди в волосах крикнула с крыльца: «О, нет! Я собиралась это убрать!» Я, похоже, посмотрела на нее обвиняюще, потому что она подняла руки, показывая, что это не она оставила огромную кучу посреди тротуара. «Это была не моя собака», — в ужасе сказала она. «Я-то думала, мы живем в приятном районе, где люди убирают за своими питомцами. Я ошибалась. Здесь проживает как минимум один невнимательный идиот. В правилах объединения жирным шрифтом прописано: «Убирайте за своей собакой». Женщина подбежала ко мне в тапочках. «Давайте я вам помогу. У меня есть шланг неподалеку». Я прошла за ней, и она отмыла колеса коляски и мою обувь, заодно задев леггинсы и верх. Я выглядела так, словно участвовала в конкурсе мокрых футболок. «Я Беатрис», — она протянула мне руку. С тех пор мы с Беатрис прогуливались по району вместе, с нашими девочками в колясках, и всегда осматривались в поисках собачьих какашек. Потом, когда девочки подросли, мы постоянно выбирались играть в парк, чтобы выходить из дома и оставаться в здравом уме. Беатрис родила Бенджамина, и у нее стало еще меньше времени. Началась школа. Иногда, когда Беатрис могла оставить Бенджамина с нянькой, а девочки были заняты на весь день, мы обедали вместе. Вскоре после знакомства с Беатрис мы познакомились и с остальными мамами на детской площадке. Я, Беатрис, Лайла, Вивиан и Эленор сблизились. Наши дети были одного возраста, ходили в один и тот же класс. Но нас связали не только наши дети. Наши мужья вместе играли в гольф. И всем все подходит. Это та самая идеальная группа друзей, о которой я мечтала. Мы так сблизились за последние несколько лет. Мы ходили на бранчи, устраивали девичники, собирались с семьями, а по выходным даже выбирались кататься на лыжах или в аквапарк. Мы через многое вместе прошли. Когда я получила сотрясение мозга, упав с кровати и ударившись головой о тумбочку, до сих пор не понимаю, как это произошло, во время восстановления мне можно было пялиться в стену и больше ничего. Тогда Беатрис принесла огромную стопку дешевых журналов и читала их мне, и я впервые в жизни узнала все голливудские сплетни. Поэтому я и не падала духом. Я уверена, что благодаря этому восстановилась в два раза быстрее нужного. А я как-то раз прыгнула в бассейн Беатрис прямо в одежде, чтобы спасти ее годовалого сыночка, пока сама Беатрис трепалась с чистильщиком бассейна. Последний раз я виделась со всеми подругами в начале марта. Мы ходили играть в парк. Я что-то не то сказала и задела их. Я говорила про свой шоколад и кое-какие новые рецепты. Ничего необычного. Лайла рассказала, что учителя думают просить у объединения еще денег, а если школьный совет к ним не прислушается, проблем не избежать. Ко мне это никакого отношения не имело. Помню, как Сесилия и Майя ругались из-за последних качелей. Не знаю, кто это начал, но мы с Беатрис разняли их и объявили тайм-аут. К концу дня они снова спокойно играли вместе. Было одно замечание от Беатрис, которое меня поразило. Тогда-то оно показалось мне смешным, но, может, за этими словами крылось что-то еще? Терпеть не могу то, что мусорщики вечно оставляют мой бак открытым в дождь. Когда я выбрасываю мусор, вода повсюду расплескивается и попадает мне на обувь. Сказала я. Беатрис ответила. «Ох, Фэллон, мне бы твои проблемы». Она раньше никогда меня так не осуждала. «И потом, это всего лишь обувь. У тебя их сотня пар». А там уже между Майей и Сесилией разгорался спор, и я ничего не ответила. В приступе сентиментальности я принялась искать цитаты о дружбе, словно это мне поможет. «Хорошие друзья, они как звезды. Порой ты их не видишь, но все равно знаешь, что они там». Я скучаю по Беатрис. Раньше она писала мне каждый день, принося забавные истории о том, какие глупые вещи порой вытворяют люди. Обычно они доходят до абсурда, и на их фоне я чувствую себя не таким уж и плохим родителем. Однажды Беатрис написала мне: «Слышала о парне, который привязал надувной бассейн к капоту машины и повез в нем своих детей. К счастью, дети не пострадали». Зачастую лишь она привносит в мои серые будни капельку юмора. А теперь я не могу вспомнить, когда она в последний раз писала мне что-то смешное. Я не видела ее 4 недели, и она спланировала поход в спа без меня. Я читаю следующую цитату. «Люди приходят в твою жизнь по определенной причине. Кто-то остается лишь на время, а кто-то на всю жизнь». Меня поражает глубина этих слов, и я читаю весь длинный отрывок. Не знаю, кто автор, но он явно умен и проницателен. Я задумываюсь над значением прочитанного, размышляю, к какой категории относятся мои подруги. «Мы же будем дружить всю жизнь, да?» Я читаю остальные цитаты. «Психологи говорят, что если дружба длится дольше 7 лет, то она будет длиться всю жизнь». Если дружба длится больше 7 лет, вы уже не просто друзья, вы — семья. 7 лет. Сейчас идет решающий 7-й год. Я делаю глубокий вдох. Мне не хватает нашей связи. и я открываю сообщение и нахожу диалог с ними, который не смогла удалить. Беатрис. «Если когда-нибудь подумаете, что день у вас был дерьмовый, то вот, я поставила обжигающий горячий кофейник в кладовку». Лайла. «У меня такое было. Если ты ищешь телефон, пока разговариваешь по нему, то понимаешь, все плохо. Это я вчера». Вивиан. «У меня есть история похлеще вашего. Я случайно отправила электронное письмо, которое предназначалось Эндрю, физруку Грейс, и подписала его «Секси». Лайла. «Лол, он ответил? В каком-то мальчишеском смысле он и правда секси?» Вивиан. «Фу, ага, если тебе нравятся лица, как у ящериц». Я тут же отправила письмо с извинениями. Эленор. «Я только что выплюнула кофе. Теперь отмывать коричневые пятна с белой стены». Я. «Ха-ха-ха. Я как-то сказала телефонному рекламщику «люблю тебя» и положила трубку». Эленор. «Теперь мне нужно отмывать две стены». Беатрис. «И что? Он предложил тебе выгодное страхование автомобиля?» Лайла. «У меня тоже такое было, только с нашим бухгалтером. Вообще он нашел лазейку в налогах, и нам вернули больше денег. Получается, я не так уж и сильно промахнулась?» Я. «Ха-ха-ха». Не могу удержаться и снова смеюсь. «Я хочу еще такое общение. Оно мне необходимо». Я слезаю с дивана, собираясь заварить успокаивающий чай, и тут мой взгляд падает на старую добрую банку счастья на книжной полке рядом с книгами по самопомощи. Я открываю ее, только когда мне совсем грустно. Беру банку и сдуваю пыль с крышки. Это мой самый ценный подарок от Мел с вечеринки, которую она устроила в честь Дня мертвых. Мы все пришли, потому что нам пообещали тайну и развлечение. «Я умирала» — это намеренный каламбур от любопытства. Такие вечеринки в Спрингшире не устраивают. Празднование дня рождения, книжные клубы, барбекю на заднем дворе — такое есть. А День мертвых — это что-то необычное. Понимаете, идентичные дома с гаражами на три машины, в среднем 2,5 ребенка на семью, белые заборчики и дверные звонки с камерой, чтобы проверять местонахождение койотов — все это уже не вызывает интерес. Поэтому я воспользовалась шансом попробовать что-то новое. Мы оделись в черное и разрисовали лица белым, черным и красным цветами. Мел сделала потрясающий алтарь с фотографиями своих предков со свечами, бархатцами, черепами, крестом из соли и перфорированной цветной бумагой. Я до сих пор могу представить его во всех прекрасных деталях. Много стаканов мескаля спустя Мел вручила нам эти банки, клочки бумаги и красные ручки. Задача была такова — написать всем присутствующим, что бы ты выложила в их соцсетях, если бы они умерли. Потом эту бумажку нужно положить в их банку. Можно было подписать свое имя или остаться анонимным. Прежде чем начать писать, я скрестила пальцы, надеясь, что это отпугнет смерть. Хотела ли я вообще читать, что напишут мои подруги? В итоге лишь Мел подписала свое имя, поэтому ее послание нам сказали открыть последним. Она написала его на желтой бумаге, и узнать его было легко. Мы забрали банки домой, и я прочитала записки, принимая теплую ванну. Я рыдала. Может, тут сыграл свою роль алкоголь, как в их сентиментальности, так и в моей реакции. Я открываю банку, запускаю туда руку и достаю измятый кусок бумаги. На складке виднеется отпечаток моего пальца, перемазанного шоколадом. Это я открывала записку в прошлый раз, когда мне было грустно после ссоры с Максом. Я читаю послание. Фэллон не заслуживала умереть от того, что ей в глаз упало голубиное дерьмо и пустило заразу по всему телу. Если бы она увидела, что на обувь ей тоже попало, она бы перевернулась в своей могиле. Ладно, это я бы не стала писать в соцсетях, но подумала, что ты оценишь. Фэллон Монро — это человек с прекрасной душой, который ушел слишком рано. Люди вроде Фэллон редко приходят в твою жизнь. Она словно маяк в шторм, всегда поможет тебе проложить свой путь. Она была таким человеком, который даже не подумал бы о своей драгоценной новой обуви и кинулся бы в воду, чтобы спасти твоего ребенка. Она была готова на все, лишь бы спасти любимых. Я многим ей обязана, а теперь ее больше нет. Я никогда не смогу отплатить ей за все те моменты, когда она прибегала срочно посидеть с моим ребенком или забрать его из школы. Счастливого пути! Это записка Беатрис, подтверждение тому, что она любила меня. Вот почему меня сбила с толку вся эта ситуация с мамочками в СПА. Мне хочется сфотографировать текст и отправить его Беатрис. Я достаю записку на желтой бумаге. «Так, Чика, я не собираюсь писать тебе что-то сентиментальное. Я поражаюсь тому, что все восприняли мои слова всерьез. Кто вообще хочет думать о своей смерти или о смерти друзей? Ну, в любом случае, теперь у тебя есть милые записки, в которых говорится, что ты чудесна. Всегда пожалуйста, наслаждайся своей банкой счастья. Но не забывай, что ты живешь в дерьмошире, так что будь осторожна». Мел, дамы и господа, вечно нас удивляет. Она всем написала один и тот же текст. Я так ее об этом и не спросила. Я ставлю банку обратно на полку и иду на кухню делать чай. Вот, собственно, и чаепитие в одиночестве. Я опускаю чайный пакетик в кружку и пугаюсь звонка в дверь. Ставлю кружку на стол и иду открывать. На моем крыльце покоится большая коробка из Bed Bath & Beyond. Здорово. Теперь у меня есть все необходимое для жалкого чаепития на одного. Я беру тяжелую коробку и ставлю ее на обеденный стол. Щеки и шея горят, словно я пробежала олимпийский марафон и упала лицом в факел. Это ненормально. Я слишком молода для менопаузы, так ведь? Я замираю. Я слишком стара для беременности, так ведь? Я беру телефон с дивана и открываю календарь. У меня задержка в 2 месяца.